Глава 17. Я не могу поехать домой, только не сейчас. И здесь оставаться не могу, отец наверняка уже мчится сюда, чтобы наказать за позор. За мою собственную глупость, попытку стать другим человеком. По спине ползет холодок, окутывает все тело, заставляя мерзнуть даже в теплом салоне. Его привычный ненавязчивый аромат не успокаивает, не дает надежды. Только заставляет осознать, какую ошибку я совершила, согласившись на вальс с Демьяном. Кожа горит в тех местах, где рвалось платье. Словно именно там я получила хлесткие удары плетки морального правосудия. Я же знала, что Демьян мне не принадлежит. Знала, что он с Миленой, знала все. Но все равно ждала, что оценит, что вспомнит про обещание, что поцелует. Ждала, ждала, ждала. Украла чужое, и теперь грядет расплата. Так хотела хоть раз побыть красивой. Для него. Для себя. Вздрагиваю, когда машина щелкает, и дверь со стороны водителя резко открывается, впуская на удивление холодный порыв воздуха, словно веет от самого Демьяна. Я больше не злюсь, скорее наступило смирение, какая-то апатия, понимание, что от ударов ремня могу сегодня и умереть. «А где аттестаты?» Решаюсь спросить, когда он заводит двигатель и сдаёт назад. Не отдали кошелки. Сказали, что родители должны забрать. Словно я, блядь, маленький. Еще лекцию мне прочитали о том, что я обидел Милену. Ебанашка. Она напала, а ее жалеют. Она же пострадавшая сторона, а я разлучница, получается. Да не смеши. Я ей жениться не обещал. Порой этого и не требуется. Она была твоей девушкой, конечно, она надеялась. Еще ты мне будешь лекции читать? Я что-то не помню, чтобы ты отбивалась, когда я тебя на танец звал. Ты просто забрал. Успокаивай себя этим. Ты просто не считаешься с чувствами других. Берешь, что хочется. То есть ты расстроена, что я хочу тебя? Нет, отвечаю честно. Именно. Отъезжает он от школы, на крыльце которой собралось прилично народу. И все они смотрели нам вслед. Тебя куда отвезти? Или все-таки потрахаемся напоследок? Я молчу. Не знаю, что сказать. Взять от жизни все, потому что после встречи с отцом мне вряд ли вообще захочется жить. «Ася, чего надумала?» – спрашивает он меня, поворачиваясь лицом. Именно в этот момент мимо проносится на огромной скорости машина. Нас ведет вправо под мой испуганный вздох, я мысленно уже прощаюсь с жизнью, но Демьян умудряется вырулить и ехать дальше. «Урод, блядь! Это надо было так меня подрезать!» Он нажимает на газ, и машина набирает еще большую скорость. «Ну, сейчас ты получишь!» «Демьян!» Ору, но он уже не слышит. «Хватит орать, сядь вперед и не мешай!» Он только ускоряется, а я не двигаюсь, продолжая во все глаза смотреть, как проносятся мимо деревья и частные дома. Демьян обгоняет все встречные машины, чтобы настигнуть ту единственную. «Почти, почти, мы уже на хвосте, он готов ее обогнать, но та дает влево, бортуя нас!» Демьян крепче хватается за руль, выравнивает машину под крик. «Тебе хана, ублюдок!» Разгоняется он снова, а мне становится не по себе. Тошнит, как перед наказанием отца. Демьян почти догоняет машину, а та вдруг тормозит. Так резко, что я закрываю глаза руками и в очередной раз прощаюсь с жизнью. «Ёбаный пиздец!» – орёт Демьян, но успевает с визгом шин затормозить. Машина впереди моргает фарами, словно издеваясь, и уходит в сторону, тормозя на ближайшем закутке. «Сейчас ты у меня попляшешь, урод!» Демьян тормозит впереди него, отцепляет ремень. По позвоночнику проходит неприятный холодный импульс. Дурацкое предчувствие, что нам лучше ехать дальше. Я подаю тихий голос. «Демьян, поехали, а ты же хотел меня трахнуть, поехали!» Вцепляюсь в его плечо, а Демьян вдруг тянет меня к себе, губами вжимается. «Сейчас я разберусь с этим гонщиком и сразу к тебе». Отпускает свой пиджак и уходит. А я смотрю в заднее стекло, как Демьян уверенной походкой подходит к машине и вдруг падает от удара по голове. Я кричу, хватаясь за горло. Ужас парализует, я не могу дышать. Но руки действуют быстрее, чем голова. Я дергаюсь в сторону блокировки машины, достаю дрожащими руками телефон, но не успеваю разблокировать, когда заднее стекло трескается от удара. Мой крик оглушает даже меня, но человек в черной маске просто влезает в окно и хватает меня за пиджак. Я ужом кручусь, снимаю его, открываю дверь с другой стороны, но тут же чувствую острую боль в затылке, тут же проваливаясь в пустоту.